Глава 26. Оценивайте свой прогресс. Успех в жизни — это умение переходить от одной ошибки к другой, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль. Если вы считаете, что вам никак не удается стать капитулировавшей женой и никакого прогресса вы не добились, ищите признаки перемен в себе. Стал ли ваш муж в последнее время делать что-то необычное? Почувствовали ли вы необычный прилив сил? Стали ли уделять себе больше внимания? Сократился ли круг ваших обязанностей? Выглядит ли ваш муж по-другому? Ощутили ли вы истинную близость с ним? Записывайте все, что отражает ваш прогресс, а не ошибки. Это поддержит вас на выбранном пути. Вы заметите улучшение примерно через 2 недели. Если этого не произошло, вернитесь и внимательнее изучите основы. Достаточно ли вы заботитесь о себе? Умеете ли выходить из комнаты, когда муж вас обижает? Говорите ли о своих желаниях? Удалось ли вам отказаться от чрезмерного контроля? Когда муж ощутит ваше уважение, он почувствует прилив сил. Это заставит его делать то, чего он не делал раньше, из страха перед вашими замечаниями. Вы почувствуете, что теряете контроль над ним, и это действительно так. Это хорошо, даже если сейчас вам так не кажется. Первый месяц жизни по принципам капитулировавшей жены стал для Ким адом. Она видела, что все становится не лучше, а хуже. Однажды ее муж Рик рассказал, что был у врача по поводу операции по коррекции зрения. Ким была потрясена тем, что он не сказал ей об этом раньше. Она считала, что такие операции стоят слишком дорого. Рик признался, он опасался вызвать ее гнев, а кроме того, ему не хотелось, чтобы его контролировали. Ким почувствовала себя обманутой. Она жаловалась мне, что новое поведение ни на шаг не приблизило ее к истинной близости с мужем. Я спросила Ким, как бы она отнеслась к тому, что муж без ее ведома поехал бы присмотреть новую газонокосилку. Она ответила, что до этого ей не было бы дела. Истинная причина обиды Ким заключалась не в том, что он ничего ей не сказал. Он просто не позволил ей контролировать себя, как это было в прошлом. Она расстроилась не из-за его скрытности. Ей не нравилась стоимость операции и связанный с ней риск. Ким по-прежнему пыталась навязать свои ценности Рику, и это не сработало. Она пыталась замаскировать свой контроль и восстановить собственные правила. Раньше Рик предпочитал не делать того, что не понравилось бы жене. Он стремился сохранить мир в семье. В новых же условиях он решился рискнуть. Ощутив уважение, он почувствовал в себе новые силы. Но Ким это не понравилось. Хотя принципы капитулировавшей жены быстро приносят позитивные результаты. Больше времени на себя, меньше ответственность, укрепление близости. Утрата контроля может показаться серьезным недостатком. По поступкам Рика я поняла, что Ким действительно стала его уважать. Но мне было нелегко убедить ее в том, что это прогресс. Уважение со стороны Ким, пусть даже и не идеальное, помогло Рику осознать собственную ценность и сделать то, что он считал правильным для себя. Он никогда этого не сделал бы, если бы Ким не начала жить по принципам капитулировавшей жены. Поход к офтальмологу стал способом напомнить обоим супругам: муж может сам распоряжаться собой. Вы всегда на пути к чуду. Сарк. Пристегивайтесь на американских горках. А если ситуация меняется не к лучшему, а к худшему? Как понять, что ваши новые принципы действительно работают? Вот общий обзор всего процесса, чтобы вы знали, чего ожидать. Скорее всего, у вас будет именно так, хотя последовательность может быть иной. Первое. Вы услышали или прочитали о принципах капитулировавшей жены. Вы думаете, это же просто ужасно. Но внутреннее любопытство заставляет вас собирать информацию. Вы задумываетесь, не слишком ли сильно стремитесь к контролю? А потом, со смешанным чувством ужаса и облегчения, понимаете, что это правда. Но, конечно же, все не так плохо, как у других. Второе. Вы начинаете относиться к мужу с уважением, заниматься своими делами и сосредоточиваетесь на уходе за собой в течение нескольких дней. Все хорошо. Вы чувствуете, что многого добились. Жизнь становится более сбалансированной. Третье. Муж замечает ваше новое поведение. Он реагирует на него с недоверием, удивлением или трепетом. Это почти оскорбительно. Ведь вы так стараетесь быть милой, да и раньше не были особо плохой. Или были? Четвертое. Вам хочется сказать мужу, что вы действительно меняетесь. Но вы разумно держите язык за зубами и продолжаете превращаться в капитулировавшую жену. Пятое. В муже неожиданно пробуждается все худшее. Вы ломаете голову, что с ним произошло. Вам особенно обидно, потому что вы относились к нему так хорошо. Вы понимаете, что все изменилось, и муж тоже. Стремление продолжать идти по выбранному пути кажется вам уже каким-то извращением. Шестое. Неприятный этап проходит, и вы замечаете, что муж стал другим человеком. Его спрашивают, не похудел ли он, не изменил ли прическу. Но вы видите, что он буквально излучает уверенность, и это изменило его внешность. Вы горды и счастливы. Самая решительная перемена заключается в том, что он умело распоряжается семейными финансами без вашей помощи. Так стоит ли волноваться? Вы рассказываете об этом подругам. Те спрашивают, не сошли ли вы с ума? А потом вы беседуете с теми подругами, которые уже живут по принципам капитулировавшей жены. Они вас поддерживают и советуют полностью доверять мужу. Хороший совет? Седьмое. Какое-то время вы ощущаете странное беспокойство. Вы очень мало говорите, потому что больше не контролируете мужа. Неужели вам нечего сказать? О чем вообще могут говорить женатые люди? Вы столько лет говорили без умолку, и теперь вам ясно, что вы не могли услышать голос собственного сердца. Вам нужна поддержка других женщин. Вы звоните им и спрашиваете, как разобраться в себе и понять свои желания. Восьмое. Ваш муж все еще сопротивляется новым обстоятельствам. Он спрашивает вас, что ему надеть, пытается вернуть вас в финансовую сферу, подбрасывает разные наживки, которые буквально сводят вас с ума. Вы чувствуете себя на грани и уже готовы сдаться. Вы поверить не можете, что вышли замуж за такого слизняка, не имеющего собственного мнения. Пять раз вам удается устоять, но на шестой раз вы хватаете наживку. Какая ошибка? Девятое. Прошло 2 или 3 недели с начала жизни по принципам капитулировавшей жены. Вы замечаете ростки новой близости. Вы становитесь игривыми, словно дети. Муж говорит, что ему хочется снова сделать вам предложение. Вы держитесь за руки, говорите о будущем, ощущаете истинную близость. Жизнь стала спокойной. В душе вы понимаете, что совершили нечто невероятное. Это настоящее чудо. Десятое. Но с мужем опять что-то неладно. Он укрывается в своей пещере, по выражению Джона Грея, и дуется. Вам хочется спасти его, но вы не поддаетесь соблазну. Вы уже показали ему, что он замечательный муж, добытчик и отец. Теперь он занимается самоанализом, ведь ему тоже нужно измениться, чтобы соответствовать вам. Вам хочется, чтобы он побыстрее вышел из этого состояния, чтобы у вас не было соблазна спрашивать, что с ним не так. 11. И вдруг муж начинает жить по совершенно новым высоким стандартам. Его по-настоящему интересуют ваши желания. Он считает, что может больше зарабатывать. Ему хочется дать детям духовную основу для жизни. Вы удивлены и поражены. Кто знал, что он может быть таким? Вы преисполняетесь благодарности. 12. Вы решаете прекратить следовать принципам капитулировавшей жены и снова диктовать ему все, что он должен делать по-другому. Его поступок стал последней соломинкой. Вы сомневаетесь в собственном рассудке. Как можно было сдаться такому мужчине? Возможно, кому-то такой метод и подходит, но только не вам. Подруга напоминает, что вы совсем забыли о себе. А, да, может быть, это поможет вам прийти в себя. 13. Вы возвращаетесь к основам. Благодарность, уважение, забота о себе. Семейная атмосфера улучшается, и это вселяет надежду. Может быть, и не стоит подавать документы на развод, по крайней мере, не сегодня. Вы напоминаете себе, что когда муж вас чем-то обижает, следует не вступать в спор, а просто выйти из комнаты. Это на него действует. 14. Да, ситуация явно изменилась к лучшему. Муж получил на работе повышение или премию. Он доволен собой, вы довольны собой и им. Вместе вам не страшны никакие преграды. Ваш союз явно был заключен на небесах. Как вы могли в этом сомневаться? 15. Вы то сдаетесь, то отходите от принципов капитулировавшей жены. Некоторые дни проходят потрясающе, другие же больше похожи на катастрофу. И все же новые принципы оказывают позитивное влияние на вашу семью. Даже дети ведут себя спокойнее. Теперь вы видите, что муж стал совершенно другим. Вы очень рады этому. Ну что, похоже это на американские горки. Надеюсь, голова у вас не закружилась. Очень важно понять, что жизнь по принципам капитулировавшей жены — это не прямая, а скорее синусоида со взлетами и падениями. Но все же она устремлена вверх. Самое важное для вас — помнить, что любые трагедии на шаге 12 несравнимы с тем, что происходило на шаге 2, когда вы чувствовали себя превосходно. Шаг 12 — это большой прогресс по сравнению с шагом 2. Каждый раз, когда вы останавливаетесь, чтобы взглянуть страху в лицо, вы обретаете силу, смелость и уверенность. Нужно делать то, что кажется вам невозможным. Элеонора Рузвельт. Забудьте о нормальном. Как же сохранить мотивацию? Со временем вы начнете находить радость и позитивную поддержку в здоровых, близких, романтических отношениях. Но на начальных этапах главной вашей мотивацией, помимо поддержки со стороны других капитулировавших жен, станет то, что ваш партнер начнет делать вещи, которых не делал прежде. Так, например, одна женщина сказала мне, что ее муж позвонил в бюро путешествий, хотя никогда раньше не занимался планированием отпуска. Мой муж начал истово пользоваться ежедневником. Все это нельзя назвать девятым чудом света, но как же эти поступки отличаются от прежних? Это необычное и весьма похвальное поведение хотя бы отчасти можно считать результатом обретения новой свободы. Когда жены перестают критиковать мужей, мужчины начинают отвечать за себя сами. Искусство любви — это в значительной степени искусство упорства. Альберт Эллис. Развитие без боли не бывает. Поскольку я заметила новое поведение своего мужа, то полагала, что все увидят и перемены во мне самой. Как бы не так. Когда я только начинала жить по принципам капитулировавшей жены, к нам приехал наш близкий друг. И я спросила, не кажется ли ему, что я изменилась. «По-моему, ты всегда была такой», — ответил он. А вот Джон изменился. Он стал намного более живым. Я еще не была настоящей капитулировавшей женой и все же знала, что мое поведение уже иное. Но почему-то никто не хлопал в ладоши и не восхищался мной. Это было обидно, потому что я знала, каких нечеловеческих усилий это стоило. Я хотела, чтобы меня оценили. Я хотела, чтобы Джон сказал: «Дорогая, спасибо тебе большое за то, какая ты теперь. Ты проделала отличную работу, и я люблю тебя еще сильнее». Но вместо этого мы оба переживали боль развития. Представьте, что вы вдвоем начали учить французский язык. Первую неделю вы 10 часов слушали записи и читали учебники. К концу недели вы уже выучили несколько фраз. Ваш муж решил не тратить столько времени. Когда вы пытаетесь практиковаться с ним в том, чему научились, он смотрит с недоумением и даже злится, ведь вы говорите с ним на языке, которого он не понимает. Конечно, вы можете перейти на родной язык или продолжать говорить с ним по-французски и ждать, когда же он заглотит наживку. Проблема первого варианта в том, что вы вернетесь к тому, с чего начали, к одиночеству и неудовлетворенным потребностям. Второй же вариант требует невероятного терпения и веры. Я особым терпением не отличаюсь. Не так давно муж повел себя безобразно, и я сразу же ему об этом сказала. Я заявила: «Что с тобой происходит? Когда ты не читаешь газету, то смотришь телевизор, слушаешь радио или просто спишь». Потом я спохватилась и добавила: «Я же по тебе скучаю». Я вовремя вспомнила, что решила жить по принципам капитулировавшей жены. Впрочем, я действительно по нему скучала, по его обществу, интересным разговорам, веселым шуткам. Когда я замолчала, Джон непонимающе посмотрел на меня, пожал плечами и сказал, что он слишком устал, чтобы говорить об этом. Все это время я могла не тратить слов, а просто мычать, как корова. Результат был бы тем же. К счастью, я обсудила эту проблему с подругой, и она напомнила мне, что я должна больше внимания уделять себе и позволить мужу самому решать собственные проблемы. Как только я последовала ее совету, мой муж тут же изменился. Стоило ему ощутить перемены в наших отношениях, как все стало хорошо. Как бы быстро вы ни менялись, муж будет меняться вслед за вами. Вступая на путь перемен, я больше всего боялась нарушить баланс нашей семьи и остаться в одиночестве. Оказалось, тот же страх мучил и других капитулировавших жен. Мы ошибочно полагали, что если будем меняться слишком сильно и быстро, мужья за нами не угонятся. Нам хотелось остаться прежними, даже если это было не слишком комфортно, потому что мы боялись потерять семью. Рада сообщить, что страхи эти оказались необоснованными. Как бы быстро и радикально мы ни менялись, мужья всегда успевали за нами. Помните, брак — это сообщающиеся сосуды, и вода в них всегда стремится к одному уровню. Путь капитулировавшей жены может быть ухабистым. Сначала вы меняетесь, а он сопротивляется. Но со временем он тоже меняется, чтобы соответствовать вам. Вы начинаете больше ему доверять, и поначалу он впадает в панику. Но, добившись успеха, он ощущает собственную власть и силу. Вы тоже это чувствуете. Когда муж будет вести себя недостойно, вы наверняка будете испытывать ностальгию по добрым старым временам. Но вспомните, если бы старые времена были такими уж добрыми, вы никогда не начали бы слушать эту аудиокнигу. не сходите с избранного пути, и вас ждет великая награда. Если вы боитесь, что ваш брак умирает, то вы, скорее всего, правы. Запаситесь терпением. Скоро на этом месте расцветет прекрасный, крепкий союз.